Глава 19. Воссоздание преступления. «Мне надо идти. Давайте я включу вам настольную лампу», — предложила Банч. «А то здесь темно, видно, будет гроза». Она переставила маленькую настольную лампу на другой конец стола, чтобы та лучше освещала вязание мисс Марпл, которая сидела в просторном кресле с высокой спинкой. Услышав шуршание шнура по столу, кот подскочил к нему и вцепился в него зубами. «Прекрати, Тиглат-Паласар, прекрати! Ну что за разбойник? Вы только поглядите, чуть не перекусил шнур, весь его растрепал. Как ты не понимаешь, дурачина, тебя же дернет током, если ты будешь так безобразничать!» «Спасибо, милая», — сказала мисс Марпл и потянулась к выключателю. «Нет, она включается не здесь. Надо нажать на маленькую кнопку посередине шнура. Такая вот дурацкая система. Подождите, я уберу цветы». Жена священника подняла вазу с рождественскими розами. Шалун-кот, помахивая хвостом, вытянул лапу и легонько поскреб когтями руку хозяйки. Из вазы выплеснулось немного воды. Несколько капель попало на растрепавшуюся часть шнура и на самого кота, который с возмущенным шипением соскочил на пол. Мисс Марпл нажала на грушевидную кнопку. В том месте, где шнур намок, что-то вспыхнуло и затрещало. «О, Господи!» — вскричала Банч. «Она перегорела! И остальные лампы, наверное, тоже!» Банч щелкнула выключателем. «Да, какая глупость! Что все лампы действуют от одной, как ее, плохой, гадкий Тиглат-Паласар. Все из-за него. Что с вами, тетушка Джейн, испугались?» «Ничего, ничего, моя милая. Просто я вдруг поняла то, что должна была понять гораздо раньше. Я пойду вкручу пробку и принесу лампу из кабинета Джулиана. Не надо, дорогая, не беспокойся. Ты опоздаешь на автобус. Тут достаточно светло. Я просто посижу в тишине и подумаю. Тебе надо спешить, милая, а то не успеешь». После ухода Банч мисс Марпл еще немного посидела, не шевелясь. В комнате было душно, собиралась гроза. Мисс Марпл пододвинула к себе листок бумаги, написала слово «лампа» и жирно его подчеркнула. Потом написала еще одно слово. Ее карандаш заскользил вниз по листу, оставляя за собой лесенку слов и коротких фраз. В Болдерсе, в полутемной гостиной с низкими потолками и окнами с частым переплетом, спорили мисс Хинчклифф и мисс Мергатроид. «Вся беда, Мергатроид, в том, — твердила мисс Хинчклифф, — что ты не хочешь попробовать. Но, Хинч, хоть убей, я не помню. Ну, хорошо. Давай попытаемся мысленно воссоздать ход событий. Пока что сыщики из нас хреновые. Насчет двери я была в корне не права. Ты не придерживала ее, помогая убийце. Суд оправдывает вас, Эми Мергатроид». Мисс Мергатроид кисло улыбнулась. «Нам крупно не повезло, что наша домработница, единственная молчаливая женщина на весь Чиппинг-Клеорн», продолжала мисс Хинчклифф. «Обычно я этому рада, но на сей раз она подложила нам большую свинью. Всей округе известно про вторую дверь в гостиную, а мы узнали о ней только вчера». «Но мне, например, до сих пор непонятно, как...» «Да очень просто. Тогда, в самом начале, мы рассуждали правильно. Ты, конечно, не могла бы держать дверь открытой и одновременно шарить фонарем по комнате и палить из пистолета. Поэтому дверь мы из списка исключили, а пистолет с фонарем оставили. Но в том и состояла наша ошибка. Надо было исключить пистолет». «Но у налетчика был пистолет», — не сдавалась мисс Мергатроид. «Я его видела своими глазами. Он лежал на полу». «Да, конечно. Но Шерц тогда уже окочурился. Все как на ладони. Шерц из пистолета не стрелял». «Но тогда кто стрелял?» «А вот это нам и предстоит выяснить. Пока что ясно одно. Тот же самый человек положил отравленные таблетки у постели Летиции Блэклок, но по ошибке укокошил несчастную Дору Баннер. Руди Шерц этого сделать не мог, потому что сам дал дуба. Человек, который это сделал, был в гостиной в тот вечер, когда произошел налет, а также, судя по всему, присутствовал на дне рождения. Сходу отпадает одна только миссис Харман. По-твоему, таблетки подложили именно в день рождения? Почему бы и нет? Но как? Ну, в сортир-то мы все ходили, сказала не отличавшаяся изысканностью манер мисс Хинчклифф. А я еще зашла в ванную помыть руки, липкие от торта. А наша пампушечка Истербрук пудрила рожу в спальне Блэклок, помнишь? Хинч, ты думаешь, пока не знаю. Если хочешь подложить кому-нибудь таблетки, вряд ли будешь околачиваться в спальне. Но, разумеется, имелась масса других возможностей. Мужчины на второй этаж не поднимались. В доме есть еще и черный ход. И потом, когда мужчина выходит из комнаты, ты же не бежишь за ним проверять, куда он на самом деле навострил лыжи. Это, в конце концов, бестактно. Ладно, не спорь со мной, Мерготроид. Давай лучше вернемся к первому покушению на Летти Блэклок. Для начала уясни обстановку. Ведь тут все будет зависеть от тебя. Но, Хинч, дорогуша, ты же знаешь, что я всегда все путаю, — закудахтала Мерготроид. Сейчас речь не об опилках, которые у тебя вместо мозгов. Речь о твоих глазах, о том, что ты видела. Но я ничего не видела. Говорю тебе, Мерготроид, беда в том, что ты даже не хочешь попытаться. Слушай внимательно. Значит так. Кто бы ни был человек, охотящийся за Летти Блэклок, он в тот вечер находился в комнате. Он, я говорю «он», поскольку так проще. Но, в принципе, это преступление могла бы совершить и женщина, хотя, конечно, мужчина больше подходит, потому что все мужики — свиньи. Так вот, он заранее смазал дверь, которая считалась заколоченной. Когда он умудрился это сделать, не спрашивай, ты только собьешь меня с мысли. На самом деле, улучив момент, можно незаметно пробраться в любой дом Чиппинг-Клеорна. Надо только выяснить, где прислуга и куда смотались хозяева. Хорошенько прощупать почву, и дело в шляпе. Ладно, поехали дальше. Он смазал дверь, и теперь она открывается беззвучно. А сейчас давай представим себе тот вечер. Свет потух. Дверь А распахнулась настежь. Сутолока, слепящий свет фонаря, крики налетчика. И пока мы пялимся в темноту, Икс, назовем его так, тихонько прокрадывается через дверь Б в темный холл, подходит сзади к дураку-швейцарцу, выпускает пару пуль в Летти Блэклок и пристреливает горе-гангстера. Потом бросает пистолет, чтобы такие тугодумы, как ты, решили, что стрелял швейцарец, и прошмыгивает обратно, успевая занять свое место до того, как зажгут свет. Усекла? Да, но кто это был? Уж если ты, Мерготроид, не знаешь, тогда никто не знает. Я? Еле слышно пискнула испуганная Мерготроид. Но я ничего, совсем ничего не знаю. Честное слово, Хинч. Напряги же опилки, которые ты называешь мозгами. Начнем сначала. Кто где был, когда погас свет? Не знаю. Знаешь. Ты меня до дурдома доведешь, Мерготроид. А где ты сама была, знаешь? Ты стояла за дверью. Да-да, помню. Она еще стукнула меня по больной мозоли, когда распахнулась. Ты бы лучше к педикюрше сходила, вместо того, чтобы ныть. Допрыгаешься до заражения крови. Ладно, идем дальше. Значит, ты стоишь за дверью, а я у камина, умираю от жажды. Летти Блэклок стоит у стола возле прохода под аркой, достает сигареты. Патрик Симмонс прошел в маленькую комнату, туда, где Летти оставила напитки, так? Да-да. Хорошо. Кто-то пошел вслед за Патриком или намеревался пойти, какой-то мужик. Проклятье. Не могу вспомнить, кто именно. Истербрук или Эдмунд Светенхэм? Ты случайно не помнишь? Нет. Где уж себе помнить такие вещи? Ладно. Потом кто-то еще прошел в маленькую комнату. А, вспомнила! Филиппа Хаймес. Мне это врезалось в память, потому что я обратила внимание на ее прекрасную осанку и подумала, что эта девушка хорошо смотрелась бы верхом на лошади. Филиппа подошла к камину. Зачем, не знаю. И тут потух свет. Итак, фигуры на шахматной доске расставлены. Патрик Симмонс, Филиппа Хаймес и то ли полковник Истербрук, то ли Эдмунд Светенхэм. Точно не установлено. стоят в дальней гостиной. Теперь внимание, Мергатроид. Скорее всего, это было их рук дело. Если кто-то намеревался тихонько проскользнуть в дальнюю дверь, он, естественно, заранее занял удобную позицию. Так что, вероятнее всего, это был один из той троицы. И тогда, Мергатроид, от тебя ничего не зависит. Мисс Мергатроид явно воспряла духом. «Но с другой стороны, — продолжила мисс Хинчклифф, — может, они были и ни при чем. И тут все зависит от тебя, Мергатроид». «Ну что я могу?» «Да говорю же, дурья башка, кому еще знать, как не тебе?» «Но я не знаю, правда не знаю. Я не могла ничего заметить». «Нет, могла. Ты единственная, кто мог. Ты стояла за дверью и не смотрела на фонарь, потому что тебе мешала дверь. А значит, ты смотрела на то место, которое фонарь освещал. Всех остальных свет ослепил, а тебя нет». «Может и так, но я все равно ничего не видела, ведь свет мельтешил из стороны в сторону. И что освещалось? Фонарь задерживался на лицах, верно? На столах, на креслах». «Да...» Мисс Баннер стояла, разинув рот и выпучив глаза, уставилась в одну точку и часто моргала. «Ну вот, наконец-то!» — облегченно вздохнула мисс Хинчклифф. «Самое сложное — это заставить тебя шевелить опилками. Ну?» «Но я больше ничего не видела, честное слово!» «То есть ты хочешь сказать, что видела пустую комнату? Неужели там не было ни души? Никто не стоял, не сидел?» «Нет, конечно, были!» Миссис Харман сидела на подлокотнике кресла. Она закрыла лицо руками, совсем как ребенок. «Так-так, с миссис Харман и мисс Баннер все ясно». «Неужто тебе непонятно, к чему я клоню, Мергатроид? Я не хочу тебе ничего подсказывать, но, понимаешь, когда мы исключим тех, кого ты видела, мы сможем подойти к самому главному, кого ты не видела. Поняла?» Кроме столов, кресел, хризантем и прочей дребедени, в комнате были люди. Джулия Симмонс, миссис Светенхэм, миссис Истербрук, полковник Истербрук или Эдмунд Светенхэм, Дора Баннер и Банч Хармон. Ты уже вспомнила Банч и Дору. Отлично. Вычеркни их из списка. А теперь напрягись, Мергатроид, и подумай, кого в комнате не было. В распахнутое окно стукнулась ветка. Мисс Мергатроид подскочила, как ужаленная. Закрыв глаза, она бормотала. «Цветы на столе, большое кресло, фонарь не дошел до тебя, Хинч, миссис Харман. О, да!» Зазвонил телефон. Мисс Хинчклифф сняла трубку. «Алло, кто это? Со станции?» Сидя с закрытыми глазами, мисс Мергатроид послушно пыталась воссоздать в памяти тот злополучный вечер. Фонарь медленно двигался по комнате. Вот он высветил группу людей. Окна, диван, вот Дора Баннер, стена, стол с лампой, проход под аркой, внезапный плевок пистолета. «Этого не может быть!» — ахнула мисс Мергатроид. «Что?» Злобно рявкнула в телефонную трубку мисс Хинчклифф. «Он там с утра? Со скольких?» «Черт возьми, и вы только сейчас позвонили? Да я натравлю на вас обжож!» «Обжож» — общество борьбы против жестокого обращения с животными. «Что? Недосмотр? Это все, что вы можете сказать?» Она бросила трубку. «Это по поводу рыжего сеттера. Оказывается, он торчит на станции с утра, с 8. Без глотка воды, представляешь? А эти кретины соизволили позвонить только сейчас. Я поеду, заберу его». Она кинулась к двери. Мисс Мергатроид очнулась и пронзительно запищала. «Хинч, послушай, это невероятно! Я ничего не понимаю!» Мисс Хинчклифф выбежала из дома и помчалась через двор к сараю, использовавшемуся в качестве гаража. «Продолжим, когда я вернусь», — бросила она через плечо. «Я не могу ждать, пока ты соберешься. Ты же, как всегда, в домашних тапочках». Мисс Хинчклифф завела машину и вырулила из гаража. Мисс Мергатроид проворно подскочила сбоку. «Но послушай, Хинч, я должна тебе сказать, когда вернусь?» Машина умчалась. Вслед за ней понесся слабый, взволнованный крик Мергатроид. «Но, Хинч, там ее не было!» Над головой собирались густые черные тучи. Мэр Гатройд побежала к веревке, на которой пару часов назад развесила сушиться свитера и шерстяные сорочки. «Невероятно! Совершенно невероятно!» — бормотала она, с трудом переводя дух. «Боже милостивый, я же не успею снять белье, а ведь оно почти высохло!» Борясь с неподатливой прищепкой, мэр Гатройд услышала чьи-то шаги и, повернув голову, радушно улыбнулась. «Здравствуйте, идите в дом, а то промокнете. Ничего-ничего, я помогу вам. О, если вас не затруднит! Как ужасно! Белье снова намокнет! Наверное, надо бы снять всю веревку целиком, но я не дотягиваюсь. Вот ваш шарф. Повязать вам его? Да-да, спасибо! Как бы мне дотянуться до той прищепки?» Шерстяной шарф обвился вокруг женской шеи и вдруг резко ее стиснул. Мисс Мергатройд разинула рот, но из него вырвалось только тихое придушенное бульканье, а шарф стягивал шею все туже. По пути со станции мисс Хинчклифф остановилась, завидев куда-то спешившую мисс Марпл. «Привет!» — крикнула Хинч. «Вы промокнете? Давайте поедем к нам, чайку попьем. Я видела банч на автобусной остановке, значит, у пастора никого дома нет. Поехали, составите нам компанию. Мы с мэр Гатройд пытаемся воссоздать преступление. И даже, кажется, кое до чего додумались. Только будьте поосторожнее с собакой, она волнуется. Какая красавица! Прелесть, правда? Эти уроды промурыжили ее на станции целый день и до вечера не удосужились мне сообщить. Я им высказала все, что я о них думаю, лоботрясом чертовым. Ой, ради бога, простите за грубость, я выросла в Ирландии, на конюшне». Малогабаритный автомобиль резко свернул на небольшой задний дворик Болдерса. Хинч и мисс Марпл вышли из машины, и их немедленно окружила стая голодных уток и прочей домашней птицы. «Мэр Гатройд их не покормила!» — воскликнула мисс Хинчклифф. «Безобразие! Где ее черти носят?» «Трудно в наше время доставать корм», — полюбопытствовала мисс Марпл. Мисс Хинчклифф подмигнула. «Я у фермеров свой человек». Она отогнала уток и пошла за мисс Марпл к коттеджу. «Надеюсь, вы не сильно промокли?» «Нет, у меня отличный плащ. Сейчас зажгу камин, если мэр Гатройд еще не успела. Эй, мэр Гатройд, ау! Куда она запропастилась?» «А собака где?» «Это ж надо! Теперь и она пропала!» Со двора донесся зловещий протяжный вой. «Черт подери безмозглую псину!» Тяжело ступая, мисс Хинчклифф подошла к двери и крикнула. «Ко мне! Душка! Душка!» «Ужасно нелепое имя! Но так уж ее назвали! Мы дадим ей другое! Эй, душка!» Рыжий сеттер обнюхивал нечто, лежавшее под бельевой веревкой, на которой развивалась на ветру одежда. Мэр Гатройд даже не догадалась снять белье. «Куда она подевалась, ума не приложу!» Рыжий сеттер снова обнюхал нечто, похожее на кучу тряпья, задрал морду кверху и завыл. «Что с собакой?» Мисс Хинчклифф размашистым шагом двинулась вперед по траве. Мисс Марпл внезапно догадалась, что происходит, и побежала за ней. Они стояли под проливным дождем, и старушка обнимала за плечи свою более молодую спутницу. Мисс Хинчклифф неотрывно смотрела на подругу, лежавшую на земле, напряженно вглядывалась в ее застывшее, посиневшее лицо. «Кто бы ни была эта мерзавка, я ее убью!» — глухо и бесстрастно сказала мисс Хинчклифф. «Только бы мне до нее добраться!» «До нее?» — переспросила мисс Марпл. Мисс Хинчклифф повернула к ней лицо, искаженное гримасой страдания. «Да, я знаю, кто это. Вернее, догадываюсь. Это одна из тех трех баб». Она еще постояла, глядя на убитую подругу, и пошла к дому. Голос ее стал сухим и жестким. «Нужно позвонить в полицию. А пока мы их ждем, я вам все расскажу. Наверное, тут есть доля и моей вины. Я превратила это в игру. А убийство — совсем не игра». «Да», — откликнулась мисс Марпл, — «убийство не игра». «Вы, я вижу, знаете в этом толк», — спросила мисс Хинчклифф, снимая телефонную трубку. Вкратце обрисовав полицейским картину, она нажала на рычаг. «Через пару минут они будут здесь». «Да, я слышала, что вам уже доводилось участвовать в расследовании уголовных преступлений. Кто-то мне рассказывал, если не ошибаюсь, Эдмунд Светенхэм. Хотите знать, чем мы тут с Мергатрой занимались?» И мисс Хинчклифф в двух словах пересказала свой разговор с подругой перед отъездом на станцию. «Она кричала мне вслед, когда я уезжала. Вот почему я знаю, что убийца не мужчина, а женщина. О, если бы я задержалась! Если бы выслушала ее, проклятие! Собака вполне могла поторчать на станции лишних 15 минут. Не вините себя, дорогая. Горю все равно не поможешь. Откуда вам было знать, что может случиться?» «Да, конечно. Помнится, что-то слегка стукнуло в оконное стекло. Должно быть, она уже стояла под окном. Она, наверное, пришла к нам в гости, а мы с Мергатроид в тот момент орали друг на друга, что было мочи. Вот она и услышала. Она все слышала». «Да, но вы так и не сказали мне, что именно», — крикнула подруга вам вслед. «Всего одну фразу. Там ее не было». Хинч помолчала. «Понимаете, мы действовали методом исключения, и в нашем списке осталось только 3 женщины — миссис Светенхэм, миссис Истербрук и Джулия Симмонс. Значит, одной из 3 там не было. Ее не было в гостиной, потому что она проскользнула в другую дверь и очутилась в холле». «Ага», — откликнулась мисс Марпл, — «понимаю. Убийца — одна из этих 3. Кто, я пока не знаю, но обязательно выясню. Простите за назойливость, но она, я имею в виду мисс Мергатроид, она сказала именно так?» «Как так?» «Ах, дорогая, как бы это получше объяснить? Вы сказали, там ее не было, сделав ударение на первом слове. Но, понимаете, эту фразу можно произнести 3 разными способами. Можно сказать, ее там не было. Тогда имеется в виду какой-то определенный человек. Или ее не было там. Так говорят, подтверждая ранее возникшие подозрения. А можно сказать так, как вы сейчас. Там ее не было. Очень ясно с ударением, если я не ослышалась, на слове «там». «Не знаю», — покачала головой мисс Хинчклифф. «Не помню. Да и как я могу припомнить? По-моему, ну да, точно она сказала, там ее не было». «Но вообще-то не знаю. А что, это важно?» «Да», — задумчиво промолвила мисс Марпл. «Я думаю, да». «Конечно, это не явное указание, но все-таки указание. Пожалуй, порядок слов в данном случае имеет значение. И немаловажное».